Задний бампер старенького Форда едва успел покинуть подъездную дорожку, как Стивен Кинг открыл глаза. Первым делом посмотрел на часы. Почти 4. Ему следовало уже 10 минут как уехать, чтобы забрать Джо вовремя, но он так сладко спал. И чувствовал себя прекрасно, посвежевшим, словно сбросившим с себя груз забот. Он подумал. Если дневной сон приносит столько пользы, его нужно узаконить. Может и так. Но Бетти Джонс будет волноваться, если не увидит его Чероки, заезжающий к ней во двор в 5:30. Кинг потянулся к телефону, чтобы позвонить ей, но тут его взгляд упал на блокнот, лежавший на тумбочке под телефонным аппаратом. На каждой странице сверху тянулась надпись «Звоним всем болтунам». Подарок от одной из сестер жены. С лица Кинга вновь исчезли все эмоции. Он пододвинул к себе блокнот, взял ручку, наклонился над тумбочкой и написал. «Да-да-чам, да-да-чом, не волнуйся ты с ключом». Постоял, глядя на написанное, потом продолжил. «Да-да-чач, да-да-чуч, глянь-ка, Джейк, красный ключ». Опять пауза, и снова ручка двинулась по странице. «Да-да-чум, да-да-частика, дай мальчишке ключ из пластика». Посмотрел на написанное с чувством признательности. Почти что любви. Святой Боже, как же ему хорошо. Строки эти вроде ничего для него не значили, а все же не наполнили его столь глубокой удовлетворенностью, что она почти тянула на экстаз. Кинг вырвал листок, смял в комок, съел. На мгновение комок застрял в глотке, а потом проскочил в пищевод и дальше в желудок. Вот и все дела. Он схватил... Да-да-чу. Ключи от джипа с деревянной полочки, выпиленные в виде ключа, и поспешил к двери. Он заберет Джо, и они вернутся сюда и соберут вещи, а потом поужинают в Микки-Ки в Саут-Парисе. Нет, в Микки-Ди. Он так проголодался, что мог в одиночку умять пару бифштексов с жареной картошкой. Черт, ну до чего же ему хорошо? Добравшись до Канзас-Роуд и повернув к городу, он включил радио. Попал на Маккойс, поющих «Держись, Слупи» — прекрасную песню. Мыслями он ушел далеко-далеко, как часто случалось, когда звучала музыка. И вдруг начал думать о персонажах давней истории, которая называлась «Темная башня». Их осталось не так уж и много. Помнится, он убил большинство, даже мальчика. Наверное, по одной простой причине. Не знал, что с ними дальше делать. Это же обычное дело — избавляться от персонажей, если не знаешь, что с ними делать. Как его звали? Джек? Нет, это одержимый папаша из «Сияния». В «Темной башне» мальчика звали Джейк. Отличный выбор имени для истории, где главенствующий мотив — вестерн. Такое имя выбрали бы и Уэйн Ди Оверхолсер, и Рэй Хоган. Возможно ли вернуть Джейка в историю, скажем, как призрака? Конечно, возможно. В историях о сверхъестественном есть один приятный момент, отметил Кинг. Там никто не умирает по-настоящему. Они всегда могут вернуться, как этот Барнабас в «Темных тенях». Барнабас Коллинз был вампиром. Может, мальчик вернется вампиром? Озвучил свою мысль Кинг и рассмеялся. Ха-ха-ха. Берегись, Роланд. Обед подан, и главное блюдо — это ты. Нет, пожалуй, мальчик-вампир не годится. Тогда что? Новых идей не возникало, но Кинга это не смущало. Он знал, что идеи обязательно появятся. Скорее всего, в самый неожиданный момент, когда их не ждешь. Когда он будет кормить кошку, менять подгузник дочке или печально бродить в одиночестве, как написал Оден в поэме о страдании. Сегодня никаких страданий. Сегодня он чувствует себя превосходно. Да, просто зовите меня Тони Тигр. По радио Маккойс уступили место Трою Шондалу, запевшему «Это время». «Темная башня», похоже, могла вылиться в интересную историю, Кинг подумал. Может, когда мы вернемся с севера, мне стоит найти рукопись и пролистать ее. А ведь неплохая идея. This time there'll be no good.